Интерлюдия. Откуда берется мысль? Каким чудесным образом она зарождается в голове? Нет, правда. Вот в человеческой голове откуда берутся мысли? Мне доводилось видеть то, что спрятано в черепной коробке. Ничего похожего на мысли там нет. А если и есть, то это очень грязные мысли. Или тот несчастный зомби. У него в голове было примерно то же самое, но мыслил он уже иначе. Принято считать, что мысли – результат работы мозга. Мозг одного человека похож на мозг другого. Но мысли-то разные. Почему? Или вот мозг того пресловутого кадавра. Почему-то мне проще называть их этим словом. Так вот, его мозги выглядели как человеческие, а работали... Нет, скорее, не работали вовсе. А я? Не хочу выпячиваться, но откуда берутся мои мысли? Ведь я другой. Или у матери. Многие считают, что она вовсе безумна. Это не так. Она разумна, но иначе. Спросите, откуда я это знаю? Размышлял. Когда ты ищешь ответы, а взяться им неоткуда, размышления бывают очень полезны. У меня ответов нет. И некому мне ответить. Отец мертв. Мать. Мать — это отдельный разговор. Кто-то когда-то сказал, что человек, называющий маму матерью, не очень хороший человек. Не знаю. С одной стороны, я не совсем человек. С другой, называть ее мамой у меня не повернется язык. Она никогда не уделяла мне внимания, если так можно выразиться. Она тратила его на других. Она была матерью, но не мамой. И она никогда не давала ответов. Потому я размышляю, собираю любую информацию, стараюсь как-то систематизировать и анализировать ее. Ищу закономерности, переклички. Иногда мне кажется, что только так можно делать выводы о чем-то, о чем угодно. Вот, например, о людях. Чем больше я наблюдаю за ними, чем больше с ними сталкиваюсь, тем непоследовательнее кажутся они мне. И категории, которыми они мыслят, чаще всего мне недоступны. Я не могу это прочувствовать, не могу понять, но стараюсь осмыслить. Зачем? Не знаю. Может быть, каждый из нас только для того и рождается, чтобы что-то понять. Вот отец. Ведь он понял что-то, потому и ушел. Или, может быть, он что-то понял, прежде чем уйти. Хотелось бы верить. Ведь не просто так мы живем. Ведь для чего-то. А если просто так, то это очень обидно. Обидно потому, что я не знаю, сколько предстоит прожить мне. Не знаю, как я могу умереть. И размышлять здесь бесполезно. Нет материала для размышлений. Я никогда не встречал таких, как я. И кто может знать что-то обо мне? Люди? Они и о себе ничего не знают. Нет, конечно, у них оригинально работает мозг, к ним приходят невероятные мысли, только понимание им это не добавляет. Человечество вообще, и отдельные его представители в частности, ищут ответ на вопрос «как?», и никто не спрашивает «почему?». То есть люди в основном интересуются, каким образом работает следствие, и не озадачиваются причинами. Может быть, хотя бы на пороге смерти они переосмысливают что-то. Я надеюсь только на это. Мне не хотелось бы думать, что мой отец жил зря, умер бессмысленно. Не знаю почему, но бессмыслица меня пугает. Хотя верно, смысл есть, просто я его не вижу. Нет, я не понимаю людей и многого не понимаю. Возможно, размышляя об этом и дальше, я приду к чему-то, к какому-то пониманию. Пока вопросов больше, чем ответов. Интересно, а у людей так же? Жаль, что нет отца. Он мог бы рассказать что-то. И, возможно, мы поняли бы что-то вместе. Хотя не уверен. Я вообще ни в чем не уверен. Хорошо это или плохо, не знаю. Да и кто может знать?